Это очень просто, надо только знать, что делать. Профессорским тоном объяснял Локхард Хагриду. Если понадобится помощь, вы знаете, где меня найти. Я пришлю вам свою книгу. Странно, что у вас до сих пор ее нет. Подпишу сегодня вечером и пришлю. До свидания. И Локхард зашагал в сторону замка. Я дождался, пока он скрылся из виду, вывел Рона из-за кустов и поспешил к дверям. Все трое забарабанили в дверь. Хагрид тут же открыл. Вид у него был явно недовольный. Но, увидев, кто на крыльце, он расцвел. Куда вы запропали? Заходите, заходите. Я уж подумал, это профессор Локхард вернулся. Я и Гермиона втащили Рона в единственную комнату Хагрида, которая служила и спальней, и гостиной, и столовой. У одной стены стояла огромная кровать, в камине весело потрескивал огонь. Усадив Рона в кресло, Гарри принялся торопливо рассказывать Хагриду, что случилось с их другом, но великана эта история со слизняками, похоже, не обеспокоила. «Лучше пусть лезут наружу, чем сидят внутри», — жизнерадостно заявил он, поставив перед Роном большой медный таз. «Давай, Рон, не стесняйся». Рон склонился над тазом. «Нам, наверное, остается только ждать, когда это прекратится само собой», — озабоченно спросила Гермиона. «Это заклятие вообще не просто снять, а уж если сломана палочка». Хагрид суетился вокруг, накрывая стол к чаю. «Волкодав Клык подошел ко мне, положил голову мне на колени и тут же обслюнявил всю мантию. «А что хотел от тебя Локхард, а, Хагрид?» — спросил я, почесывая клыка за ушами. «Учил меня, как колодец от водорослей очистить», — проворчал Хагрид, убирая со стола полуощипанного петуха и ставя на его место чайник. «А то я без него не знаю», — болтал о привидении, накликающем смерть, будто он его откуда-то выгнал. «Все небось врал, готов съесть чайник, да». Это было не похоже на Хагрида. Он никогда не говорил плохо о профессорах Хогвартса. Я взглянул на лесничего с удивлением, но промолчал. А вот Гермиона не смолчала и заявила, чуть повысив голос. «Я думаю, ты несправедлив, Хагрид. Профессор Дамблдор сам выбрал его на должность профессора защиты от темных искусств. А из кого выбирать-то?» — ответил Хагрид, протягивая друзьям тарелку с ирисками из патоки. Рон все страдал над тазом. «Защиту Вишты никто не хочет преподавать. Эта должность проклята, на ней больше года не держится, да». «Ладно, лучше скажите», — спросил Хагрид, кивнув в сторону Рона, кого это он пытался заколдовать. «Малфоя». Он обозвал Гермиону, как-то очень грубо, потому что все просто рассвирепели. «Гнусно обозвал», — прохрипел Рон, подняв голову от таза. На его побледневшем лице проступили капли пота. Назвал ее грязнокровкой. Почувствовав очередной приступ рвоты, Рон снова склонился над тазом. Хагрид побагровел от ярости. «Ишь, гад!» — проревел он, повернувшись к Гермионе. «Я не знаю, что это значит», — тихо проговорила она. «Конечно, я понимаю, это ужасно грубо. Это самое подлое оскорбление». Голова Рона снова высунулась над столом. «Грязнокровками называют тех, кто родился в семье маглов, у кого родители не волшебники. Среди волшебников есть такие, кто считает себя лучше всех, например, Малфой. Они хвалятся, что у них в жилах течет самая чистая кровь». Рон странно всхлипнул и плюнул в подставленную руку маленького слизняка, бросил его в таз и продолжал. «Вообще-то почти для всех волшебников это ничего не значит. Какая разница, маг ты или магл? Взять хотя бы Невилла Лонгботтома. Уж куда чище кровь, а даже котел не может ровно установить. А наша Гермиона может все. Она знает кучу, нет все заклинания», — гордо воскликнул Хагрид. Гермиона от такой похвалы зарделась, как маков цвет. «Бессовестно так называть людей», — сказал Рон, дрожащей рукой отирая со лба капельки пота. «Грязная кровь. Это про кровь-то. Да сейчас большинство волшебников полукровки. Если бы мы не женились на маглах, мы бы давно все вымерли. Вы настолько закуклились в своем мирке, что не хотите иметь потомство от неволшебников. Да, хотя после войны стало получше, но мы все еще скрываемся. И правильно делаете», — кивнула Джейн. «Помню я, как к биотикам у нас относится». Тут он рыгнул и снова скрылся под столом. «Ты не виноват, это что хотел заколдовать его, Рон», — крикнул Хагрид, стараясь перекрыть глухой стук, с каким слизняки падали в таз. «Даже лучше, что палочка не сработала. Поди заколдуй драка, Люциус Малфой тут же явится в школу, и тут уж жди беды». «Я хотел сказать, что худшей беды, чем слизни, не может быть», но не смог открыть рот. Челюсти были намертво склеены ириской Хагрида. «Гарри», — Хагрид неожиданно повернулся ко мне, как будто вспомнил о чем-то, Я тут чуть не обиделся. Ты ведь подписываешь фотографии, а мне-то не подписал. Я, думаешь, хуже всех? Я возмутился и сумел таки разлепить зубы. Никаких фотографий я не подписывал. С жаром воскликнул я. А если Локхард говорит? Хагрид рассмеялся. Да шучу я. Великан добродушно хлопнул меня по спине, отчего я ткнулся лицом в стол. Ну да, не подписывал. Я так и сказал Локхарту. На кой леший это Гарри? Он и так знаменитей всех. Вряд ли ему это понравилось. Потер я ушибленный подбородок. Перекосился весь, ответил Хагрид, и его глаза весело блеснули. А тут я возьми и брякни, что вообще не читал его книг. Он вскочил и я ушел. Будешь и риску, Рон? Нет, спасибо. Рон вынырнул из-за стола. Лучше не рисковать. Идемте посмотрим, что у меня растет, позвал Хагрид, когда я и Гермиона допили чай. На маленьком участке за домом теснились огромные тыквы. Каждая была величиной с хороший валун. Знатные тыквы, да, воскликнул Хагрид. Это к Хэллоуину. Они к тому времени еще раздуются. А чем ты их подкармливаешь? Спросил я. Ну, сам понимаешь, и я. Да помог им, промямлил Хагрид, убедившись, что они за домом одни. У стены я заметил розовый зонт Хагрида. Очевидно, это не совсем простой зонт. Он был уверен, внутри безобидного на вид предмета скрыт обломок школьной волшебной палочки Хагрида. Хагрид не имел права прибегать к магии. Его исключили из Хогвартса на третьем курсе, но мне пока не удалось выяснить за что. Стоило заговорить об этом. Хагрид начинал кашлять с отсутствующим видом, как будто оглох, пока Гарри не менял тему. Заклинание раздувания, да, в голосе Гермионы звучали укоры и восхищение. Ты отлично поработал над ними. Интересная магия, покажешь? Лика, вы же палочками не пользуетесь. Я жезл возьму, главное, чтобы у нас ваша магия тоже работала. Твоей сестренке тоже понравилось, кивнул Хагрид в сторону Рона. Видел ее вчера. Хагрид покосился на меня и улыбнулся в бороду. Она сказала, что я и любуется окрестностями, а мне сдается, она ГМ ожидала встретить кое-кого у меня. И Хагрид подмигнул мне, и она б не отказалась от подписанной. «Перестань!» – воскликнул я. Рон прыснул, и на грядку посыпались слизняки. «Осторожнее!» – рыкнул Хагрид и немедленно отволок Рона подальше от драгоценных тыкв. Близилось время обеда. У меня весь день маковой росинки во рту не было, если, конечно, не считать ириски Хагрида, и мне хотелось скорее вернуться в школу. Друзья попрощались с Хагридом и пошли к замку. Рон изредка икал, но слизняки в нем, похоже, кончились. За всю дорогу он отрыгнул всего пару, да и то крошечных. Едва переступив порог холла, мы услышали свои фамилии. Явились наконец-то, Поттер, Уизли. К нам приближалась профессор МакГонагалл. Вид у нее был весьма суровый. Вечером будете отрабатывать свои наказания. А что мы будем делать, профессор? Спросил Рон, сдерживая отрыжку. Вы, Уизли, будете чистить серебро в зале почета под присмотром мистера Филча, ответила профессор МакГонагалл. И никакого волшебства, Уизли. Будете работать руками. Рон судорожно вздохнул. Завхоза Аргуса Филча ненавидели все до единого ученика Хогвартса. А вы, Поттер, будете помогать профессору Локхарту? Поклонники завалили его письмами. Только не это. Нельзя ли мне тоже чистить серебро в зале почета? В отчаянии выкрикнул я. Конечно, нет. Профессор МакГонагалл удивленно взметнула брови. Профессор Локхарт попросил, чтобы ему помогали именно вы. Ровно в 8, и не опаздывать. Настроение было испорчено. Я и Рон вошли в большой зал, понурившись. Гермиона следовала за нами, на ее лице ясно читалось. Не надо было нарушать школьные правила. Даже пирог с почками показался сегодня мне не таким вкусным. Я был уверен, мое наказание тяжелее. Рон с этим не соглашался. Филч продержит меня всю ночь, сокрушался он. И никакого волшебства. Да в этом зале сотни три кубков. А я совсем не умею работать руками, как маглы. Я бы с радостью поменялся с тобой, несчастным голосом произнес я. Я у Дурсли напрактиковался. Отвечать на письма поклонников Локхарта. Просто кошмар. Субботний день растаял быстро. Не успел я оглянуться, как часы уже показывали без 5:08. Едва переставляя ноги, я брел по коридору второго этажа к кабинету Локхарта. Перед дверью на мгновение замер, сжал зубы и решительно постучал. Дверь тут же распахнулась. Локхарт при виде своего помощника широко улыбнулся. «А, вот и наш нарушитель!» — воскликнул он. «Заходи, Гарри, заходи!» Кабинет был освещен множеством свечей. Стены сплошь увешаны фотографиями Локхарта, так что самих стен за ними не видно. На столе высоченная стопка конвертов. будешь писать адреса», – торжественно произнес Локхарт, не сомневаясь, что это доставит мне огромное удовольствие. «Так, вот письмо Глэдис Гаджин, дай ей бог здоровья, одна из самых преданных моих поклонниц». Минуты ползли не быстрее улиток. Я не слушал Локхарта и только время от времени произносил «МММ, точно, да». Кое-что, однако, достигало моего сознания. Избитые фразы, вроде «Слава», «Неверная подруга», «Гарри» или «Знаменитость» складывается из поступков, которые эта знаменитость совершает. Свечи становились короче, мигали, отблески пламени плясали на бесчисленных изображениях Локхарта. Я перевернул уже, наверное, тысячный конверт, на 1001-м принялся выводить адрес какой-то Вероники Сметли. Конца краю не видно, подумал я. Сил больше нет сидеть тут, и в этот миг я вдруг что-то услыхал, какой-то звук, не похожий на потрескивание догорающих свечей и разглагольствование Локхарта о поклонницах. Это был голос, от которого перехватило дыхание, кровь стыла в жилах, голос, который сочился ледяным ядом. «Иди, иди ко мне, дай мне схватить тебя, разорвать, убить». Я вскочил, и улица, на которой жила Вероника Сметли, скрылась под огромным фиолетовым пятном. «Что-что?» – громко воскликнул я. «То, что ты слышишь, мой мальчик», — ответил Локхарт. «Целых полгода без перерыва на первом месте в списке бестселлеров. Такого еще не бывало. Я не об этом», — лихорадочно замотал головой я. «Голос, голос», — озадаченно переспросил Локхарт. «Какой голос?» «Голос, который сказал, вы ничего не слышали». Локхарт изумленно уставился на меня. «А чем ты, Гарри? Может, ты задремал? Посмотрим, который час. А во, мы просидели здесь почти 4 часа. Кто бы мог подумать, время пролетело как один миг». Я молчал, я силился снова услышать голос, но слышал только слова Локхарта. «Вряд ли мне когда еще выпадет такое счастье, вместо наказания провести 4 часа с самим Гилдероем Локхартом». Я ушел к себе потрясенный. В этот поздний час общая гостиная Гриффиндора была почти пуста. Я поднялся прямо в спальню. Рон еще не вернулся. Я натянул пижаму, залез в постель и принялся терпеливо ждать. Прошло полчаса, и наконец Рон ввалился в комнату, поддерживая правую руку левой. В нос мне ударил сильный запах средства для чистки серебра. «Руку свело», — простонал он, падая на кровать. Он заставил меня 14 раз натирать кубок по квиддичу. А когда я чистил кубок за особые заслуги перед школой, из меня снова полезли слизняки, и я целую вечность оттирал потом с него слизь. «А как у тебя с Локхартом?» Понизив голос, чтобы не разбудить Невилла, Дина и Симуса, я сел в постели и рассказал Рону о голосе. И Локхарт сказал, что ничего не слышал. Спросил Рон. Я в лунном свете увидел, как мой друг нахмурился. Думаешь, он соврал? Но я не понимаю, ведь даже невидимки открывают двери. Да, конечно, ответил я, опускаясь на подушку. Я тоже ничего не понимаю. Часть 24. Пришел октябрь, холод и сырость затопили окрестности. Пробрались в замок. Мадам Помфри была теперь постоянно занята, вся школа кашляла и чихала. Ее бодроперцовое зелье действовало моментально, и все было бы хорошо, если бы не побочное действие. У тех, кто принял настойку, 3 часа из ушей валил дым. Джинни Уизли ходила вялая, осунувшаяся. Перси отвел ее в больничный отсек и заставил выпить это снадобье. Теперь, когда я глядел на дым, струящийся сквозь копну ее огненно-рыжих волос, мне казалось, что бедняжка Джин не горит. Тяжелые капли дождя стучали по окнам замка неделю без перерыва. Озеро вышло из берегов, клумбы превратились в грязное месиво, а тыквы Хагрида раздулись до размеров кареты. Но все это нисколько не остудило энтузиазм Оливера Вуда. Тренировки продолжались. Именно поэтому в субботний вечер незадолго до Хэллоуина я возвращался к себе в башню промокшей до нитки. В такое ненастье добрый хозяин собаку из дома не выгонит. Тренировка не принесла большой радости, и дело было не только в скверной погоде. Фред и Джордж ухитрились подглядеть за тренировкой слизеринцев и своими глазами убедились, что такое эти новые нимбусы 2001. Соперники носились над полем, как реактивные самолеты, так что невозможно было даже различить игроков. Идя по пустому коридору, я заметил, что не только меня одного одолевают невеселые мысли. Почти безголовый Ник, привидение башни Гриффиндора, уставившись в окно бессмысленным взглядом, бормотал себе под нос: «Не удовлетворяю их требованиям какой-то сантиметр, если уж на то пошло». «Привет, Ник», — окликнул его я. «Привет, привет», — Ник, вздрогнув, отвернулся от окна. На нем была старинная шляпа с пером, из-под которой на плечи падали крупные локоны, и кафтан с широким плоеным воротником. Благодаря этому воротнику было незаметно, что голова его почти совсем отрублена. Он был полупрозрачен, как облако дыма. Я отчетливо видел сквозь него темное небо за окном и льющиеся по стеклу потоки дождя. «У тебя озабоченный вид, юный Поттер», — сказал Ник, сворачивая прозрачный лист бумаги и пряча его в карман. «У тебя тоже», — ответил я. «А, ничего особенного». Ник изящно взмахнул рукой. «Я и не жаждал туда вступать. Просто подумал, подам заявление. Но, оказалось, я не удовлетворяю их требованиям». Ник силился изобразить безразличие, но все-таки не смог скрыть обиды. 45 ударов тупым топором по шее. Достал он из кармана письмо. «Разве этого мало, чтобы принять меня в клуб обезглавленных охотников?» «Да», — ответил я, чувствуя, что Ник явно ожидает от него участия. «Что я хочу сказать», — продолжал Ник. «Я больше всех желал, чтобы все прошло как по маслу и голова отделилась от туловища как положено. Ведь было бы не так больно, и я не оказался бы впоследствии в столь двусмысленном положении». Однако, почти безголовый Ник встряхнул прозрачный лист бумаги и начал читать звенящим от негодования голосом. «Мы принимаем в клуб охотников только тех привидений, чьи головы полностью отсечены от тела. Без этого условия нельзя участвовать в таких мероприятиях, как скачки на коне с жонглированием головой или игра в поло отрубленными головами. С величайшим сожалением должен сообщить вам, что вы не удовлетворяете нашим требованиям. С наилучшими пожеланиями, сэр Патрик Делэйни Подмор». И, тяжело вздохнув, почти безголовый Ник сунул письмо в карман. «Моя голова, Гарри, держится всего на лоскутке кожи и нескольких жилах», — воскликнул он. «Все скажут, что она отрублена, но нет, для сэра Патрика, обезглавленного по всем правилам, этого недостаточно». Почти безголовый Ник несколько раз глубоко вздохнул и уже спокойнее продолжил. «А что тебя огорчило, мой юный друг? Не мог бы я чем-нибудь помочь?» «Нет, спасибо», — Гарри покачал головой. «Если ты, конечно, не знаешь, где бесплатно достать 7 метел Nimbus 2001 для матча со Слизи». Конец предложения заглушило пронзительное мяуканье. Я посмотрел под ноги и встретился взглядом с двумя желтыми, как горящие лампы, глазами. Глаза принадлежали миссис Норрис, тощей серой кошке, верной помощнице завхоза Аргуса Филча в его бесконечной борьбе со школьниками. «Уходи-ка отсюда поскорее, Гарри», — посоветовал Ник. «Филч сейчас в самом дурном расположении духа. Он простужен, вдобавок, кто-то из третьекурсников нечаянно забрызгал лягушачьими мозгами весь потолок в подземелье номер 5, и он весь день наводил там порядок. Если он увидит, сколько с тебя натекло грязи». «Да, верно», — согласился я и попятился назад под осуждающим взглядом миссис Норрис. «К сожалению, я не успел убежать». Филч выскочил из-за гобелена, то и дело чихая, готовый немедленно учинить расправу. Глаза метали громы и молнии, побагровевший нос распух, голова обмотана клетчатым шерстяным шарфом. «Грязь!» — завопил Филч, лязгнув зубами. Глаза выкатились из орбит, а палец грозно указывал на лужу, натекшую со спортивной формы. «По всему замку грязь!» «Нет, с меня довольно. Идите за мной, Поттер!» Я мрачно помахал рукой почти безголовому Нику и пошел за Филчем вниз. Грязных следов стало вдвое больше. Я никогда раньше не был в кабинете Филча, школьники старались обходить его стороной. Комната без окон была душной и мрачной, ее освещала керосиновая лампа, свисавшая с низкого потолка. Вдоль двух стен стояли шкафы с ящиками для документов, на каждом наклеены по алфавиту фамилии провинившихся учеников, внутри ящиков – записи о наложенных наказаниях. Для Фреда и Джорджа Уизли отведен отдельный ящик. На дальней стене висели начищенные до блеска цепи с кандалами. Ни для кого не секрет, что Филч все время уговаривает Дамблдора ввести в действие указ о подвешивании к потолку за лодыжки проштрафившихся учеников. Филч выдернул перо из чернильницы и начал шелестеть бумагами в поисках чистого пергамента. «Навоз, шипящие сопли дракона, лягушачьи мозги, крысиные кишки», — яростно бормотал он. «Хватит с меня всего этого. Нужно примерно наказать кого-то, чтобы другим было неповадно. Где же бланк?» «Ага». Он вытащил из ящика стола свиток пергамента, развернул его и обмакнул длинное черное перо в чернильницу. «Имя – Гарри Поттер. Проступок. Я совсем немного принес грязи», – оправдывался я. «Это для тебя немного, а для меня целый час тяжкого труда», – кричал Филч. На кончике его распухшего носа затряслась малоприятная капля. «Итак, проступок – загрязнение замка. Рекомендуемое наказание». Вытирая мокрый нос, Филч злобно покосился на меня. Я, затаив дыхание, ждал приговора. Филч уже занес перо над пергаментом, как вдруг наверху что-то грохнуло, потолок затрясся, а лампа звякнула и закачалась. «Пивз!» — заорал Филч, отшвырнув перо в приступе ярости. «На сей раз я до тебя доберусь, честное слово, доберусь!» Филч забыл про меня и, тяжело топая, выбежал из кабинета. Следом за ним поскакала и миссис Норрис. Пивз был школьный полтергейст, вечно ухмыляющаяся летающая угроза. Цель его жизни – устраивать хаос и чинить людям мелкие неприятности. Я, мягко говоря, его недолюбливал, но сейчас был ему благодарен, так удачно выбрать время для очередной проделки. Похоже, на этот раз он разбил что-то очень большое. Есть надежда, что мне удастся избежать наказания, но все же Филча надо дождаться. Я сел в побитое молью кресло. На столе, кроме бланка, который Филч начал заполнять, лежал только большой блестящий лиловый конверт с серебряной надписью. Бросив быстрый взгляд на дверь, я взял конверт и прочитал. «Скоромагия. Заочный курс колдовства для начинающих». Я, подстегиваемый любопытством, открыл конверт и вытащил лист пергамента, исписанный витиеватыми серебряными буквами. «Трудно идти в ногу с современной магией, стесняетесь, что не знаете самых простых заклинаний». Терпите насмешки из-за неумелого обращения с волшебной палочкой, эти проблемы можно решить. Скоромагия – абсолютно новый, очень простой, стопроцентно надежный курс колдовства, дающий молниеносные результаты. Сотни волшебников и волшебниц улучшили свою жизнь, овладев методом скоромагии. Мадам 3, Крапивине из Топшима пишет: «Я просто не могла запомнить заклинания, а над моими зельями смеялась вся семья. Теперь, когда я прошла курс скоромагии, я самый желанный гость на вечеринках, а друзья умоляют дать им рецепт моего игристого настоя». А вот что говорит маг ДДЖ, Шиллоу из Дидсбери. «Жена смеялась над моими слабыми заклинаниями, но всего через месяц занятий по методу скоромагии мне удалось превратить ее в яка. Большое спасибо тебе, скоромагия». Я перелистал другие бумаги, лежавшие в конверте. Интересно, зачем Филчу нужна скоромагия? Не значит ли это, что Филч никакой не волшебник? Читая первый урок «Как держать волшебную палочку», несколько полезных советов, я услыхал за дверью шаги. Поспешно сунул бумаги в конверт, едва успел бросить его на стол, как дверь отворилась и в комнату с победоносным видом вошел Филч. Этот тающий шкаф был исключительно ценным образчиком старинной мебели. Радостно потирая руки, говорил он, обращаясь к миссис Норрис: «На этот уж раз мы прищучим пивза, моя дорогая. Как пить дать прищучим». Взгляд Филча упал на Гарри и тут же метнулся к конверту на столе. Гарри задним умом сообразил, что конверт теперь лежит чуть не в полуметре от того места, где был раньше. Бледное лицо Филча залилось густой краской. «Я весь сжался, сейчас на меня обрушится яростный вал, сравнимый разве что с цунами». Школьный завхоз бросился к столу, схватил конверт и сунул его в ящик. «Ты прочитал?» — выдавил из себя Филч. «Нет», — без запинки солгал я. Узловатые руки Филча вцепились друг в друга. «Конечно, ты не станешь читать мою личную почту. Не то чтобы это моя почта, это моего друга. Но как бы там ни было, я с тревогой наблюдал за Филчем. Я никогда не видел его в таком состоянии. Глаза выкатились на лоб, правую щеку дергает нервный тик, обмотанный вокруг головы шарф довершает впечатление, что завхоз внезапно потерял рассудок. Ладно, иди и никому ни слова, не то, но может, ты не успел. Ступай, мне надо составить докладную насчет пивза. Ну иди же». Я, не веря в удачу, пулей вылетел из кабинета и помчался наверх. Вряд ли кому до сего дня удавалось выйти из кабинета Филча, избежав наказания. Это был, можно сказать, школьный рекорд. Гарри, получилось. Из двери, мимо которой я пробегал, выплыл почти безголовый Ник. Я остановился, заглянул в комнату и увидел печальные остатки огромного черно-золотого шкафа, который, надо думать, упал с большой высоты. «Я уговорил Пивза сбросить его над кабинетом Филча», — радостно сообщил Ник. «Подумал, вдруг это его отвлечет». «Так это ты?» — благодарно переспросил я. «Получилось. На меня даже не наложено взыскание. Спасибо тебе, Ник». Мы вместе двинулись по коридору. Я заметил, что Ник все еще мнет в руках то злополучное письмо. «Как ты думаешь, я могу чем-нибудь помочь тебе с этим клубом обезглавленных охотников?» Желая ответить услугой на услугу, спросил я. На повороте почти безголовый Ник остановился, и я прошел сквозь него. Ах, это было не очень приятное ощущение, словно окатило ледяным душем. «А ведь ты и правда мог бы кое-что для меня сделать», — взволнованно воскликнул Ник. «Гарри, нет, наверное, я прошу слишком многого, ты откажешься. Говори прямо», — потребовал я. «Видишь ли, в этот Хэллоуин я буду праздновать 500-летие со дня смерти», — сообщил почти безголовый Ник, приосанившись. «Ао», — неуверенно протянул я, не зная, радоваться этому или огорчаться. «В самом деле, я устраиваю прием в подземелье, в одном из больших подвалов», — начал Ник. «Съедутся мои друзья со всей Британии. Ты окажешь мне великую честь, если тоже придешь на праздник. Разумеется, я буду счастлив видеть на приеме и твоих друзей, мастера Уизли и мисс Грейнджер. Но вы, наверное, предпочтете школьный банкет по случаю Хэллоуина?» Ник вопросительно посмотрел на меня. «Нет, почему же?» Не задумываясь, принял решение я. «Я обязательно приду. О, мой дорогой мальчик!» — восторженно вскричал Ник. «Гарри Поттер на моем юбилее смерти!» Ник вдруг замялся. «А ты не мог бы сказать сэру Патрику, как бы случайно, какой у меня бывает устрашающий вид?» «Ка, конечно, не сразу нашелся я!» Почти безголовый Ник просиял. Переодевшись наконец в чистую, сухую одежду, я присоединился к друзьям в общей гостиной. «Прием по случаю юбилея смерти?» — с интересом переспросила Гермиона. «На что хочешь спорим, очень мало живых людей могут похвастаться, что были на таком приеме. Наверное, будет потрясающе, и придет же в голову отмечать годовщину собственной смерти». Неодобрительно покачал головой Рон. Он делал домашнее задание по зельеварению, а это всегда действовало на него удручающе. «По-моему, тоска будет смертная». За окном, по аспидно-черным стеклам хлестал дождь, но в комнате было светло и уютно. В камине пылал яркий огонь. Сидящие в мягких креслах школьники читали, разговаривали, делали уроки. Фред с Джорджем ставили опыт. Что будет, если скормить саламандре бенгальский огонь доктора Фейерверкуса? В кабинете ухода за волшебными существами Фред освободил из заточения ярко-оранжевую ящерицу, и сейчас она дымилась на столе, окруженном кучкой любопытных. Я уже собирался рассказать Рону с Гермионой о Филче и пособии по скоромагии, но саламандра вдруг взмыла вверх и бешено закружилась по комнате, громко треща и разбрасывая искры. Изо рта у нее посыпались оранжевые звезды, раздался легкий взрыв, и саламандра, охваченная пламенем, исчезла. Перси до хрипоты кричал на близнецов, так что я и думать забыл про Филча и про то, что было в лиловом конверте. В канун Хэллоуина я начал жалеть о поспешно данном обещании пойти на прием к почти безголовому Нику. Вся школа предвкушала банкет в честь праздника Хэллоуина. Большой зал был по традиции украшен живыми летучими мышами и фонарями, сделанными из огромных тыкв Хагрида. Внутри каждой тыквы могло поместиться 3 человека. Ходили слухи, что Дамблдор пригласил на праздник труппу танцующих скелетов. «Обещание есть обещание», — непреклонно заявила Гермиона. «Ты дал слово Нику пойти на его юбилей». Ровно в 7 часов вечера я, Рон и Гермиона прошли мимо большого зала, где призывно сияли свечи и на столах поблескивали золотые блюда. Мы победили соблазн и направились к лестнице, спускающейся в подвалы. Вошли в коридор, который вел в большой подземный зал, в тот самый, где устраивал свой прием Ник. Коридор освещался свечами, отчего он делался еще мрачнее. Длинные, тонкие, черные свечи горели ярко-синим огнем, и в их призрачном свете мы сами стали похожи на привидения. С каждым шагом в коридоре становилось все холоднее. Я поежился и плотнее закутался в мантию. Вдруг наших ушей коснулся оглушительный звук, как если бы 1000 ногтей одновременно заскребли по гигантской школьной доске. «Это что, музыка?» — в ужасе прошептал Рон. Мы свернули за угол и увидели почти безголового Ника, окутанного черным бархатом. Он парил у входа в зал, приветствуя подходивших гостей. «Добро пожаловать, дорогие друзья», — траурным тоном произнес Ник. «Добро пожаловать. Я так рад, что вы оказали мне честь своим приходом». Он снял украшенную пером шляпу и с низким поклоном пригласил нас внутрь. Нашим глазам представилось невероятное зрелище. Подземный зал был полон сотнями призраков. Жемчужно-белые прозрачные пары вальсировали на танцплощадке под душераздирающий звук 30 музыкальных пил. Играли на них музыканты в черном бархате, стоявшие на сцене. Под потолком висел гигантский канделябр, и 1000 свечей заливала зал полуночно-синим светом. В зале было холодно, как в морозильнике, из наших ртов валил густой пар. «Прогуляемся по залу», — предложил я, надеясь хоть как-то согреться. «Смотри осторожнее», — Не хватало только пройти через кого-нибудь из гостей, нервно заметил Рон, и мы втроем, внимательно озираясь по сторонам, устремились вперед по краю танцевальной площадки. Прошли мимо группы мрачных монахинь, мимо оборванного человека в цепях, мимо толстого проповедника, веселого призрака Пуффендуя, мимо рыцаря, у которого во лбу торчала стрела. Я, не удивляясь, отметил про себя, что призраки обходят стороной кровавого барона, призрака подземелья Слизерина. Это был худой, с выпученными глазами старик, укутанный в мантию, по которой серебристо переливались кровавые пятна. «Пожалуйста», — прошептала Гермиона, замирая на месте, — «разворачивайтесь назад и побыстрее. Я совершенно не хочу беседовать сейчас с Плаксой Миртл». «С кем, с кем?» — спросил я, когда мы развернулись и пошли в обратном направлении. «Это привидение из туалета девочек на втором этаже», — ответила Гермиона. «Привидение из туалета?» — переспросил я. «Да», — кивнула Гермиона. «Туалет вот уже год не работает, потому что Миртл постоянно рыдает и затапливает помещение. Лично я туда захожу только в случае крайней нужды. Войдешь в кабинку по своей надобности, а там Миртл увидит тебя и начинает рыдать. Смотрите, банкетный стол», — перебил ее Рон. У противоположной стены действительно стоял длинный стол, тоже затянутый черным бархатом. Наша троица, успевшая изрядно проголодаться, глотая слюнки, прибавила шагу. Моего обоняния коснулся тошнотворный запах, минута, другая, и мы увидели само угощение и остановились как вкопанные. На красивых серебряных блюдах вытянулись большие протухшие рыбы, на подносах громоздились обгоревшие дочерна кексы, на большой тарелке покоился начиненный потрохами бараний рубец, кишевший жирными белыми червями, по соседству, огромный кусок сыра, весь в пушистой зеленой плесени. В центре стола, гигантский праздничный пирог в форме могильной плиты, на нем черными сахарными буквами выведено: «Сэр Николас Демим Сидельфингтон, умер 31 октября 1492 года». Я, как зачарованный, следил за внушительных размеров призраком. Тот подошел к столу, нагнулся и двинулся вперед, проходя сквозь стол с таким расчетом, чтоб на какое-то мгновение в его широко раскрытый рот попал протухший лосось. «Вы чувствуете вкус пищи, если проходите сквозь нее?» — спросил его я. «Почти», — грустно ответил призрак и вальяжной походкой удалился. «Думаю, они специально дали еде протухнуть, чтобы запах и вкус были сильнее», — уверенно заявила Гермиона, зажала руками нос и наклонилась, чтобы внимательнее изучить полуразложившийся бараний рубец. «Давайте уйдем отсюда, меня тошнит», — сказал побледневший Рон. Не успели мы отвернуться от стола, как из-под него внезапно вылетел маленький человечек и завис перед нами в воздухе. «Привет, Пивс», — осторожно сказал я. В отличие от призраков, полтергейст не был ни бледным, ни прозрачным. Он был в бумажном ярко-оранжевом колпаке и вращающейся на шее бабочке. На уродливом лице сияла широкая ухмылка. «Орешки?» — предложил он, протягивая нам миску, наполненную прогорклым арахисом. «Нет, спасибо», — покачала головой Гермиона. «Слышал, как ты говорила о бедной Миртл». В глазах полтергейста заплясали не предвещающие ничего доброго огоньки. «Ты очень грубо говорила о бедной Миртл». Он глубоко вдохнул и проревел: «Эй, Миртл, не надо, Пивс, не говори ей, что я о ней сказала, она очень расстроится», — отчаянно зашептала Гермиона. «Я не это хотела сказать, я вовсе не против привет, Миртл». К нам подплыло толстенькое привидение-коротышка. Лицо девочки наполовину скрывали длинные растрепанные волосы и толстые очки, переливающиеся всеми цветами радуги. Такого горестного выражения я никогда в жизни не видел. «Ну», — мрачно спросила она, — «как дела, Миртл?» Деланно веселым тоном поинтересовалась Гермиона. «Я очень рада видеть тебя не в туалете», — Миртл чихнула. «Мисс Грейнджер только что о тебе говорила», — с ехидным видом шепнул Пивс на ухо Миртл. «Я говорила», — неуверенно начала Гермиона. «Как хорошо ты сегодня выглядишь». Гермиона бросила сердитый взгляд на полтергейста, а Миртл с недоверием посмотрела на Гермиону. «Ты надо мной смеешься», — произнесла она. В ее маленьких прозрачных глазках блеснули серебряные слезы. «Нет, честное слово», — горячо возразила Гермиона, больно ткнув локтем в бок сначала меня, потом Рона. «Разве я не говорила вам, что Миртл сегодня отлично выглядит?» «Да-да», — подтвердил я, морщась от боли. «Именно это она и сказала», — поддакнул Рон. «Не обманывай меня», — выдохнула Миртл, заливаясь слезами, а за ее плечом весело цокал языком Пивс. «Вы думаете, я не знаю, что говорят обо мне у меня за спиной? Жирная Миртл, вот что говорят. Уродка Миртл. потлатая Плакса Миртл. И ты еще забыла прыщавая Миртл, прошипел ей в ухо Пивс. Плакса Миртл разразилась безутешными рыданиями и вылетела из подвала. Вслед за ней помчался и ее обидчик, забрасывая привидение гнилыми орешками и громко выкрикивая: «Прыщавая! Прыщавая! Бедняжка!» — грустно вздохнула Гермиона. Сквозь толпу мы заметили подплывающего к нам почти безголового Ника. «Ну как вам, нравится?» — любезно поинтересовался Ник. «Очень», — дружно соврали мы втроем. «Пришли почти все приглашенные», — гордо заметил Ник. «Плачущая вдова прибыла из самого Кента. Приближается время моей речи, пойду предупрежу оркестр». Но не успел Ник тронуться с места, как оркестр сам внезапно стих. Музыканты и гости замолчали. Послышался звук охотничьего рога. «Это они», — с горечью вымолвил почти безголовый Ник. Сквозь стену в подземелье влетели 10 призрачных лошадей, на каждой — безголовый всадник. Собравшиеся громко зааплодировали. Я тоже стал хлопать, но остановился, заметив опечаленное лицо Ника. Лошади доскакали до середины танцевальной площадки и остановились, встав на дыбы и роя копытами пол. Процессию возглавлял высокий призрак, державший под мышкой голову, которая трубила в рог, надувая щеки. Он соскочил с лошади и подкинул свою бородатую голову высоко в воздух, так, чтобы она увидела всех собравшихся. Гости дружно рассмеялись. Безголовый призрак водрузил голову на подобающее ей от природы место и быстрым шагом устремился к почти безголовому Нику. «Ник», — прогрохотал он, — «как дела? Голова все еще висит на волоске». Он громко хохотнул и хлопнул почти безголового Ника по плечу. «Добро пожаловать, Патрик», — сдержанно поприветствовал его Ник. «О, живые!» — воскликнул сэр Патрик, заметив меня, Рона и Гермиону. Он высоко подпрыгнул от наигранного удивления, так что голова снова слетела с плеч. Зал покатился со смеху. «Очень весело», — мрачно произнес почти безголовый Ник. «Перестань, Ник», — прокричала с пола голова сэра Патрика. «Ник все еще расстроен, что мы не приняли его в клуб. Я могу объяснить, взгляните на него». «Да, взгляните», — подхватил я, поймав адресованный мне многозначительный взгляд Ника. «Не правда ли, какой у Ника грозный, устрашающий вид? Ха!» — воскликнула лежащая на полу голова. «Готов биться об заклад, это Ник вас настроил. Прошу внимания, я бы хотел произнести речь». Почти безголовый Ник подошел к сцене, взлетел на нее и попал прямо в пучок голубовато-ледяного света. «Мои покойные, оплаканные родными и друзьями леди и джентльмены», — начал он, — «с превеликим сожалением хочу сообщить вам, никто его, однако, не слушал. Сэр Патрик с членами клуба охотников играли головами в хоккей, и гости, увлеченные игрой, про Ника забыли». Почти безголовый Ник тщетно пытался вернуть их внимание, но сдался, когда под громкие аплодисменты мимо него проплыла голова сэра Патрика и лукаво ему подмигнула. «Я вдруг почувствовал, что жутко замерз, да и пустой желудок давал о себе знать. Вы как хотите, но я не могу тут больше оставаться», — произнес Рон, стуча зубами от холода. Оркестр вновь заиграл, и привидения бросились на площадку для танцев. «Пойдем отсюда», — согласился я. Мы попятились к двери, кивая и улыбаясь налево и направо. Минуту спустя мы спешно поднимались по лестнице, освещенной черными свечами. «Может быть, хоть к десерту успеем», — с надеждой произнес Рон. Я хотел было ответить что-нибудь в том же духе, но слова застряли у меня в горле. «Рвать, терзать, убить», — явственно услыхал я. «Так, еще кто-нибудь это слышал?» «Нет, хреново». Это был тот самый голос, холодный, страшный голос, который первый раз прозвучал у меня в ушах в кабинете Гилдероя Локхарта. Я споткнулся и, чтобы не упасть, оперся о холодную стену. Я изо всех сил напрягал слух, оглядываясь по сторонам и напряженно всматриваясь в тускло освещенный коридор. «Гарри, что с тобой?» — начал было Рон, но я оборвал его. «Опять этот голос. Помолчи минуту. Так голоден, так долго. Слышите?» — спросил я. Рон с Гермионой замерли, не сводя с меня глаз. «Убивать, время убивать». Голос начал слабеть. Я был уверен, что он удаляется, движется вверх. Я в страхе поднял глаза и уставился в темный потолок. Как этот голос сам по себе может двигаться вверх? А вдруг это призрак, способный проходить сквозь любые препятствия? «Скорее!» — крикнул я и побежал по ступенькам, ведущим в холл. Но здесь ничего не услышишь. Из большого зала долетают веселые голоса празднующих Хэллоуин. Я кинулся к мраморной лестнице и помчался на второй этаж. Рон и Гермиона от меня не отставали. «Гарри, что ты?» — задыхаясь от бега, начал Рон. «Ша-ша-ша!» — напряг слух я. Сверху, скорее всего с третьего этажа, до меня донесся затихающий голос. «Я чую поп, я чую кровь, у меня сжалось сердце, оно собирается кого-то убить», — крикнул я и, не обращая внимания на растерянные лица Рона и Гермионы, опять бросился вверх. Я прыгал через три ступеньки, пытаясь расслышать сквозь собственный топот что-то еще. «Гарри, в чем дело?» — отдуваясь, спросил Рон. «Я ничего не слышу». На третьем этаже я опять помчался по коридору, сворачивая то налево, то направо. Рон с Гермионой, тяжело дыша, не отставали. Гермиона вдруг вскрикнула. Впереди что-то сияло. Мы поспешили туда, оглядываясь по сторонам. На стене между двух окон огромными буквами были начертаны слова, блестящие в свете факелов. «Тайная комната снова открыта, трепещите, враги наследника». «А это что такое, что это висит под надписью?» — спросил Рон дрогнувшим голосом. Опасливо подошли ближе. Я поскользнулся, на пол откуда-то натекла большая лужа воды. Рон и Гермиона подхватили меня, не дав упасть. Взглянули на висевший под зловещими словами предмет, казавшийся издали мрачной тенью, и обомлели. Это была миссис Норрис, кошка школьного завхоза. Мы сразу узнали ее. Мы метнулись назад, разбрызгивая неизвестно откуда взявшуюся воду. Окоченевшая кошка была подвешена за хвост на скобу для факела. Выпученные глаза были широко раскрыты. Мы смотрели на нее несколько секунд, не двигаясь, не произнося ни слова. Первым обрел дар речи Рон. «Пошли отсюда скорее», — сказал он. «Но надо попробовать что-то сделать, как-то ей помочь», — сбивчиво начал я. «Нам лучше немедленно смыться отсюда. Вдруг нас кто-нибудь здесь увидит». Но было уже поздно. Издалека донеслось множество голосов. Это означало, что банкет окончился. Шаги десятков ног приближались к ним с одной стороны коридора. Слышались возгласы веселых, вволю полакомившихся девчонок и мальчишек. Еще миг, и нас окружила праздничная толпа. Но как только первые подошедшие увидели висящую кошку, в коридоре сразу же воцарилась тишина. Я, Рон и Гермиона оказались одни в центре круга, никто не решался подойти к нам, хотя сзади напирали любопытные, всем хотелось узнать, что тут случилось. «Трепещите, враги наследника!» — громко крикнул кто-то. «Сначала кошка, следующими будут те, в чьих жилах течет нечистая кровь». Это был Драко Малфой. Он протиснулся сквозь толпу, его всегда холодные глаза ожили, на бледном лице заиграл румянец. Глядя на застывшую кошку, он криво ухмыльнулся. «Кстати, я так и не понял, что он тогда делал на третьем этаже. Почему, Джейн, его гостиная расположена в подземельях, а он поперся на третий этаж?» Часть 25. Пришел октябрь, холод и сырость затопили окрестности, пробрались в замок. Мадам Помфри была теперь постоянно занята, вся школа кашляла и чихала. Ее бодроперцовое зелье действовало моментально, и все было бы хорошо, если бы не побочное действие. У тех, кто принял настойку, часа три из ушей валил дым. Джинни Уизли ходила вялая, осунувшаяся. Перси отвел ее в больничный отсек и заставил выпить это снадобье. Теперь, когда я глядел на дым, струящийся сквозь копну ее огненно-рыжих волос, мне казалось, что бедняжка Джинни горит. Тяжелые капли дождя стучали по окнам замка неделю без перерыва. Озеро вышло из берегов, клумбы превратились в грязное месиво, а тыквы Хагрида раздулись до размеров кареты. Но все это нисколько не остудило энтузиазм Оливера Вуда. Тренировки продолжались. Именно поэтому в субботний вечер незадолго до Хэллоуина я возвращался к себе в башню промокшей до нитки. В такое ненастье добрый хозяин собаку из дома не выгонит. Тренировка не принесла большой радости, и дело было не только в скверной погоде. Фред и Джордж ухитрились подглядеть за тренировкой слизеринцев и своими глазами убедились, что такое эти новые нимбусы 2001. Соперники носились над полем, как реактивные самолеты, так что невозможно было даже различить игроков. Идя по пустому коридору, я заметил, что не только меня одного одолевают невеселые мысли. Почти безголовый Ник, привидение башни Гриффиндора, уставившись в окно бессмысленным взглядом, бормотал себе под нос: «Не удовлетворяю их требованиям какой-то сантиметр, если уж на то пошло». «Привет, Ник», — окликнул его я. «Привет, привет», — Ник, вздрогнув, отвернулся от окна. На нем была старинная шляпа с пером, из-под которой на плечи падали крупные локоны, и кафтан с широким плоеным воротником. Благодаря этому воротнику было незаметно, что голова его почти совсем отрублена. Он был полупрозрачен, как облако дыма. Я отчетливо видел сквозь него темное небо за окном и льющиеся по стеклу потоки дождя. «У тебя озабоченный вид», —